В полночь все игрушки проснулись, потому что они играют в самих себя только тогда, когда все в доме спят. «Ку-ка-ре-ку!» — закричал картонный петух. Барабан пробил зорю, уточка начала пищать, труба затрубила, и фарфоровый попугай сказал: «Бонжур, папа!» Кошка сказала: «Давайте петь. Меня никто не продувал уже третий день, и у меня животик засорился». Она начала прыгать и кричать: «Мя-мя-мя». «Ах, это отлично!» — вскричал Курилка и вскочил на ноги. «Давайте петь. Когда я был в большой зале, там все пели, и я лучше всех. Я удивительный музыкант и сочинил отличную песню, которую везде поют на святках». И он завизжал самым тонким голосом: «Жив-жив, Курилка, жив-жив, не умер!» Все зажали уши. «Будемте лучше танцевать», — сказала кукла. «Мой кавалер будет попугай, кошка будет танцевать с петухом, труба с барабаном, а деревянный солдатик с уточкой». «Танцевать, танцевать!» — закричал Курилка. «Становитесь скорей, живо, живо! Я сейчас покажу вам удивительный танец. Я танцевал его на кухне перед самим королем вместе с казачком. Смотрите, нужно только стараться прыгать выше себя. Вот как! Фить так! Вот как! Фить так! Вот как! Вишь ты, ишь ты!» И Курилка до того распрыгался, что сбил с ног сперва волчка, потом уточку, лошадку, трубу и куклу. «Эй, пан!» — закричал тут деревянный солдатик, схватил Курилку за шиворот и так его встряхнул, что из Курилки все занозы выскочили. «Ой, ой, послушайте!» — захныкал Курилка. — «Господин солдат, ваше благородие, я ведь ничего, я так только, я очень смирный». «В бурак его, в пустой бурак!» — закричали все. — «Пускай сидит там до утра». И отвели Курилку в бурак, посадили и крышкой закрыли. Он там стучал, стучал, стучал, наконец где-то щелку нашел, высунул сквозь нее голову и закричал: — «Эй, вы, вот я, храбрый Курилка! А вы все там, господа Мелида, чушь-глушь, огородники, сковородники, дрянь, шваль, гниль, плесень, толокно, чепуха, телятина, колбаса, труха, носки, колпаки, пешки!»